Раздел 20. Разве могла она, прощаясь с Чагиным и мысленно обещая ему доказать его невиновность, представить себе, что будет обсуждать все это с Розмари? После настоящей попойки, которую они устроили в квартире бывшей хозяйки Алевтины, Людмилы, Дина и Маша вернулись на улицу Рахова на такси в тот самый момент, когда Татьяна Зубкова домывала посуду, а ее бледный и уставший муж вытирал тарелки. — Я переночую здесь, — твердым голосом заявила Маша, стоя в дверях кухни и держась за косяк, чтобы не упасть. — А ты, Татьяна, поди к себе домой, отдохни. Татьяна бросила на нее уничтожающий взгляд, швырнула последнюю тарелку в раковину. — Никуда я не уйду. А тебе, дорогуша, придется ночевать в гостинице. Ты здесь никто. — Тань, — простонал, глядя на жену Иван, качая головой, — да прекратите. Сегодня такой день, а вы собачитесь. — Пусть твоя жена расскажет тебе лучше, как она присвоила себе мои деньги, как содрала и с Людмилы деньги, потратила их на похороны, купив самый дешевый гроб и накормив людей постными грибными щами, а себе оставила $2000. А теперь еще собирается присвоить мою квартиру. — Для тебя это все равно не деньги, — огрызнулась Татьяна, вытирая руки о полотенце и также швыряя его в раковину. — Приехала! Ждали ее! — А ты что тут ошиваешься? Этот вопрос Татьяна адресовала уже Дине. — Сговорились все. Убили девчонку, а теперь делите наследство? Уроды! Мы-то сейчас уйдем, у нас, слава богу, есть своя квартира. Но мы еще вернемся. Правда, Вань? — Таня! Пойдем уже, поздно, я еле на ногах стою. А вы больше верьте этой хамке Людмиле. Пришла на поминки в декольте, в платье, в котором по ресторанам с мужиками ходит. Торгашка несчастная. Ее муж даже на похороны не пришел, мотается по бабам. Так ругаясь и машинально перебираясь в кухне, Татьяна все же дошла до передней, матерясь, обулась и, вытолкнув на лестничную клетку едва живого мужа, в последний раз бросила в лицо Маше что-то совсем уж неприличное и, угрожая и обещая всех вывести на чистую воду, ушла, хлопнув дверью. В квартире стало совсем тихо. — Слава тебе, Господи! — перекрестилась Маша. — Дина! Какое-то счастье остаться в своей квартире, в тишине и отдохнуть, наконец. Дина, у которой в голове все перемешалось, вообще не знала, как себя вести. Она думала только об одном — как спасти Чагина. Ты бы видела, как он испугался. Мне было его в тот момент так жалко. Испугаешься тут. Ты кофе будешь? Буду. Хотя так спать уже хочется. Это Людмила, такая громогласная, ее невозможно, по-моему, выносить в больших дозах. Зато какая колоритная, усмехнулась Маша. После кофе Розмари ушла в ванну, а Дина, сидя в комнате с открытыми окнами, приходила в себя. Она не представляла, что будет с ней дальше. Ее присутствие на похоронах не дало ей вообще ничего. Она увидела большое количество незнакомых людей, среди которых были в основном женщины. Видела она и любовника Алевтины, но он выглядел таким жалким и пришибленным, что представить его в роли убийцы было невозможно. К тому же, по словам самого Аникеева, у него было алиби, он никуда не уезжал и постоянно работал на рынке. Разговор с Людмилой тоже ничего не дал. Она не смогла рассказать о своей продавщице ничего особенного. Работал человек, потом внезапно уехал. Мало ли куда. Маша вышла из ванной в махровом халате. Холодно. Проветрили и хватит. Я понимаю. Али нет, но жизнь-то продолжается. Надо ложиться спать. Завтра мы созвонимся с Людмилой и поговорим о квартире. Она обещала познакомить меня с каким-то человеком, который в короткий срок сумеет уладить все формальности с вступлением в наследство. Хотя, по-моему, она дура набита, и это невозможно уже, потому что, кажется, по законодательству должно пройти полгода, прежде чем я смогу вступить в право на наследство. Ну, ничего. Подождем утра. Утро вечера мудренее. Ты почему так смотришь на меня? Дина не знала, что ответить. — Я не рассказала тебе, как мы познакомились с Володей. — А это важно? — Важно. Ведь ты не знаешь главного. Зачем твоя сестра отправилась в Москву? — И зачем же? Неужели на свидание с Чагиным? — Почти. — Нет, это невозможно. Никогда не поверю, чтобы у Володи был с ней роман. Он всегда ее терпеть не мог. А ты послушай. И Дина рассказала о том, как Чагин собирался дать ей денег на Машино лечение. Маша сидела, курила и слушала, не перебивая. Когда же Дина рассказала ей о своей удивительной встрече с Чагиным в Отрадном, Маша присвистнула. «Это невероятно. Ты рассказываешь мне какие-то вещи, в которые трудно поверить. На этом фоне предположение, что у моей сестры был роман с Чагиным, кажется более правдоподобным. Ты хочешь сказать, что Володя дал бы ей такие большие деньги на мое лечение? Так дал же! Я думаю, что он все еще любит тебя», — сказала с трудом Дина. — Ну, не знаю, ведь это большие деньги. Но меня интересует другое. Как ты полагаешь, когда Аля ехала в Москву, она уже знала, что получит эти деньги? — В том-то и дело, что нет! — с жаром воскликнула Дина, которой теперь наконец-то было с кем поговорить о том, что мучило ее больше всего и за что она цеплялась, как за последнюю соломинку. Она приехала в Москву и только потом позвонила Чагину, вернее, пришла к нему в офис. А ведь он мог и переехать, и телефон у него мог смениться. Значит, ей крупно повезло. Что я могу еще сказать? Она приехала, попросила у него денег, они обменялись номерами мобильников, и она ушла гулять по Москве в ожидании, пока он соберет нужную сумму наличными. Он обещал ей уложиться до 7 часов. Ты можешь себе представить, как она обрадовалась? — Да, могу, могу. И все равно я не понимаю, как она, моя прижимистая, экономная, судя по словам Людмилы, сестрица, могла потратиться на дорогу, не зная, дадут ей деньги или нет. Это так на нее не похоже. К тому же она остановилась в квартире у человека, которого не знала. Он живет в Африке. Стало быть, она предполагала, что может задержаться в Москве, иначе либо переночевала бы на вокзале, либо остановилась в более дешевом месте, в вагонах. Ведь ты что-то хочешь мне сказать? У тебя есть версия? Есть. Я думаю, что у нее в Москве было еще одно дело, о котором никто не знал. Вернее, знал один человек, который и убил ее. Выпалила Дина. И это дело требовало времени, так? Поэтому она сняла квартиру. Квартира тихая, понимаешь, и хозяев вроде бы нет. Вот только зачем она поехала в Москву? И кто знал, что она туда поедет и остановится в этой квартире? Я высказала предположение еще Аникееву, что Алю мог убить ее любовник, который знал, что она должна получить крупную сумму денег. Но ее любовник все это время был в Саратове, он никуда не выезжал. А кто тебе сказал, что у нее был один любовник? Может, она приехала в Москву с другим мужчиной, о котором никто не знал, но он знал, что у нее могут быть деньги, — возразила Маша. И все равно. Нет, нет и нет. Никто не мог знать стопроцентно, что Чагин даст ей деньги. Он сам мне сказал, что был удивлен ее внезапным приездом и еще более неожиданной просьбой. Она не могла предугадать такой исход дела. Просто попыталась, и все. Мне думается, что ее поездка все равно была связана с деньгами, — предположила Маша. Иначе все теряет смысл. Хочешь сказать, что у нее в Москве было дело, связанное с деньгами, и более реальное, чем ее просьба к Чагину? А к нему она заехала просто так, попытать счастье? Вероятнее всего, — кивнула Маша. Знаешь, следователь поделился с нами кое-какой информацией. Он сказал, что твоя сестра, когда ее нашли в той квартире на полу, была в перчатках. У нее комплект — красный берет, шарф и перчатки. Так вот, она была в перчатках, ты понимаешь? Сапоги она сняла, когда вошла в квартиру, но разувалась она, не снимая перчаток, а ведь это неудобно. Аникеев еще спросил меня, как бы я поступила на ее месте, если бы вошла в квартиру. Я ей сказала, что первым делом сняла бы перчатки, а уж потом разулась бы и все остальное. Я бы тоже так сделала. Но это же на автомате. Не задумываясь, ты думаешь, это детально что-то указывает. Я честно пообещала следователю подумать об этом и подумала. И что надумала? Причин могло быть две. Первое. Твоя сестра была в сильном волнении. А вторая. Но Дина не успела договорить. В дверь позвонили. Дина почувствовала вдруг, как у нее застучали зубы. Она почему-то испугалась, как если бы решила, что эта мертвая Алевтина вернулась. Странное, ни на что не похожее чувство страха, необъяснимое, беспричинное. Откуда тут взяться Алевтине? Маша тоже вздрогнула и посмотрела на Дину растерянно, словно спрашивая, кто бы это мог быть и, главное, открывать ли. Знаешь, мне подумалось вдруг, что это она, моя сестра, призналась она после паузы. Дина не поверила своим ушам, и мне почему-то подумалось именно про твою сестру. В дверь позвонили еще раз, причем настойчиво, и тут же раздался знакомый громкий голос. — Да открывайте! Это я, Людмила! Маша бросилась к двери, распахнула ее, и в переднюю ворвалась растрепанная и похожая на огненный вихрь потная бледная Людмила. Ее всю трясло, в ее пальцах дымилась сигарета. — Я... — Того! Мне только что позвонили! Она таращилась на Машу и Дину по очереди, словно не зная, на ком именно остановить взгляд. Я села в машину и приехала сюда, не знала, что мне делать. Мне кажется, я схожу с ума. — Да что случилось-то? — закричала перепуганная Маша. — Говорите! Привидение, что ли, увидели? Или напились до чертиков? Мне позвонили. — Говорю уж, из милиции. — Колю моего нашли. Мужа на складе на рынке. Его удушили. Что делать, ма? И она истошно заголосила. Сигарета выпала из ее пальцев, куда-то покатилась.